Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшую женщиной, который принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал 3 дня, пока князь оставался тогда в Петербурге. Но в эти 3 дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, не всякий решился бы сделать. Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно беспрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его. Он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании с отцом и матерью и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что почти всегда спрашивал их у него. Гаврила Ардельонович сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. «Коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским». Птицын был скромен и тих, он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного, и что напрасно тот называет его жидом, что если деньги в такой цене, то он не виноват, что он действует правдиво и честно, и по-настоящему он только агент по этим делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются. «Ротшильдом не буду, да и не для чего», — прибавил он, смеясь, — «а дом на Литейной буду иметь, даже, может, и 2, и на этом кончу». «А кто знает, может, и 3», — думал он про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей. Она вознаградит Птицына не 3, а 4 домами, наверное, и именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет». Но зато дальше 4 домов природа ни за что не пойдет, и с Птицыным тем дело и кончится.